Евреи и христиане в европейском городе. Городские условия жизни потребовали создания новых форм общественной организации, что и происходило как среди евреев, так и среди христиан. Обе общины создали новые правила, согласно которым должны были складываться отношения членов этих общин. Необходимость привести жизнь евреев в соответствие с новыми условиями и выстроить отвечающие требованиям времени отношения внутри еврейской общины привела к развитию определенных общественных установлений и созданию иных рамок для обучения и творческой работы. В главных общинах, расположенных на берегах Рейна и во Франции, действовали лидеры, сосредоточившие в своих руках как религиозные, так и общественные функции. Им принадлежит основная заслуга в создании рамок еврейского быта в христианском обществе. Их деятельность способствовала осознанию евреями себя как отличающейся и вполне сформированной отдельной общественной единицы. Из самых значительных лидеров того времени назовем Рабейну Гершема Меор Хагола, Рагма, Светоч Галута, который жил с 960 по 1028 год и считался одним из архитекторов духовного образа ашкеназского еврейства в средние века, и Раби Шломо Ицхаки, Раши, жившего с 1041 по 1105 год. Основная деятельность Раши происходила во Франции. Он считался одним из самых великих толкователей Талмуда и комментаторов Танаха. В повседневной жизни границы между евреями и христианами, жившими в том же городе, были достаточно размытыми. Между ними существовали тесные экономические связи, в которых было, однако, и немало напряженности. Эти связи стали основой для литературы вопросов и ответов, респонсов. Респонсы – это обмен письмами между вопрошающим и знатоком Галахи, в процессе которого выяснялись отдельные положения Галахи применительно к действительности. Корни этой литературной формы уходят во времена Танаев. Галахическая переписка стала в средние века основным методом еврейского законодательства. Эта переписка имеет и огромную историческую ценность для изучения Средневековья, поскольку в ней отражены детали повседневного существования евреев. Эти респонсы дошли до нас с тех времен. Например, мы узнаем о проблемах делового партнерства из вопроса, который, скорее всего, был адресован Раши. Вот что в нем говорится. Спросили раби, если у еврея и нееврея имеется в общем владении пекарня, может ли сказать еврей, бери себе пасхальную неделю, то есть доходы за это время, а я потом возьму у тебя за выпечку? Ответил рав, если еврей не получает доход в неделю до Песоха и берет себе выручку за следующую неделю, это не похоже на случай, описанный в талмудической литературе, когда у еврея и нееврея одно поле, и тогда не может он сказать «Мавирадав». И тогда не может он сказать «Бери себе долю доходов с поля за субботу, а я возьму у тебя в будний день, так как каждый, кто работает в поле, работает поровну, а потому тот, кто занимается прополкой в субботу, как будто работает на еврея». Но тут как раз деньги были получены заранее. Разрешается, как и в случае, когда евреи, привычные получать хлеб из совместной пекарни, мав-руфи, в пасхальные дни хлеба не берут. Но получают они после Песоха, начиная с той самой недели. В этом ответе Раши приводит примеры делового сотрудничества между евреями и христианами. Каждый вид совместного владения имуществом поднимал собственные галахические проблемы. В респонсе обсуждается вопрос использования печи для выпечки хлеба, находящейся в совместном владении еврея и нееврея во время пасхальной недели. Раши постановил, что допустимым решением является такое. Еврей должен взять свою долю до пасхальной недели, а доходы от продажи хлеба в пасхальную неделю останутся у христианина. Постановление направлено на предупреждение экономических убытков, а потому следует найти связь между существующей галахой и насущными экономическими потребностями. Чтобы справиться с этой трудностью, Раши приводит талмудическую дискуссию по поводу совместного владения полем, которое требует иного решения проблемы. Партнерства такого рода в средневековой Европе почти что не было, несмотря на то, что все еще существовало немало евреев, владевших пахотной землей или полями. Дополнительно к этим двум примерам приводится пример партнерства в деле, имеющем постоянный круг клиентов – Маруфи. Маруфи от арабского слова «маруф», то есть «известный», «знакомый», имеется в виду круг постоянных клиентов данного предприятия, тех, которые постоянно состоят с ним в торговых отношениях, то есть с некой христианской стороной, с которой евреи состояли в постоянных и защищенных договором торговых отношениях. С целью сохранения общественного спокойствия еврейская община должна была, по примеру различных нееврейских городских общин, сохранять монополию определенного еврея на экономические связи с определенным неевреем. Партнерские отношения между евреем и неевреем были распространенным явлением. О специфических отношениях между евреем и его Маруфи мы узнаем из вопроса, заданного Рабейну Гершему Меор Хагола. Этот вопрос относится к нетипичному случаю, но, несмотря на это, он может указать нам на многие аспекты взаимоотношений между евреями и христианами в то время. «И спросили про Раувена и Шимона, которые пришли на суд. И встал Раувен и заявил, что в его Маруфе был один вор, не еврей, который терся среди неевреев и воровал у них вещи, и приносил эти вещи Раувену для продажи. И как-то пошел Реувен в одну деревню, находящуюся за городом, и увидел его тот самый вор из его Маруфи, и пошел с одной вершины горы, и с ним один нееврей, который ему сопутствовал и воровал с ним вместе. И пошел Реувен с ними по дороге, и не стал Реувен говорить с ним о краже, потому что сопровождал его другой нееврей до тех пор, пока вор не начал говорить к Реувену и сказал так: «Как он, так и я. Решили мы вместе идти воровать. А теперь вернись в свой дом и покажи жилище спать моему товарищу, чтобы пришел он туда, если найдет что-нибудь». И вернулся Реувен домой и показал им свой дом и велел им идти своим путем. И пошли они, и вернулись, и принесли ему краденое, и продали его оба, и сказали: «Дай нам денег из твоих на плащи, которые мы видели в одном месте, и пойдем туда и продадим их». Он их выслушал, вытащил из кармана 3 динара и одолжил их тому вору, который был из его Маруфи, и назначил день, когда тот должен вернуться к нему. Когда они к нему вернулись, настало время жатвы, и было в жатву, и пошел он туда со своей женой. И оставил в своем доме только малую дочь и нееврейку-служанку, и сказал служанке: «Если придут сюда те воры и принесут что-нибудь, возьми это у них и положи в мой ящик, и дай им денег на еду, а потом приди ко мне, и я пойду к ним». Он пошел на жатву, а воры пришли к нему, к Шимону, Реувену, и принесли в руках плащи. Сразу увидела их соседка этого Реувена и сказала Шимону: «Воры из твоей Маруфи пришли в дом к Реувену». А у Шимона тоже были в его Маруфе не евреи воры, которые воровали вещи и приносили ему на продажу. Шимон тут же вышел и пошел к тем ворам и говорил с одним из них, с тем, который поначалу был его Маруфи. А был это тот вор, который сопровождал вора Реувена. И стал Шимон ему угрожать, что сообщит о нем властям и сдаст его в руки им, если не отнесет им по кражу к нему домой. И говорил с вором до тех пор, пока не забрал эти плащи у Реувена, как те, что еще находились в руках у воров, как и те, которые взяла у них нееврейка-служанка и положила в ящик. А сейчас Реувен требует у Шимона вернуть все, что тот взял из его дома, так как уже ранее одолжил из своих денег для их приобретения и дал им кувалду, чтобы сбить замок с двери, где находились плащи. И более того, когда были они в последний раз у него дома, дала им его служанка-нееврейка пить, и взяла жена Шимона его в доме и повела его в дом к вору. И Шимон отвечал: «Один из воров был Маруфи, и прежде тоже часто водил меня во всякие места за городом, где прятал то, что воровал у неевреев, и там мне это продавал. А когда узнал про эти плащи, сказал мне: „Если хочешь, пойду туда и одолжи мне, пожалуйста, немного на них, а когда они будут у меня, принесу их к тебе для продажи“». Сразу же вытащил Шимон 2 динара и дал ему, и пошел он к себе, и принес плащи, он и этот вор, Маруфи Реувена, и пришел в дом Реувена. И так случилось, что Шимон стал посылать своих людей из его дома на Дунай и пошел с ними для компании, потому что было темно, и говорил он громко, чтобы создать им компанию. По дороге слышал вор из его Маруфи его голос из дома Реувена и вышел к нему на порог. Узнал его Шимон и сказал: «Ты ли это человек, который меня утеснил, взял у меня в долг и сказал мне идти к тебе, и пошел я дальше?» Шимон зашел в свой дом, и вор зашел за ним, и отвязал плащи от связки, к чему они были привязаны, и продал ему. Опишите развитие событий в этом сложном рассказе. Что мы узнаем из него о взаимоотношениях евреев и христиан в экономической и общественной сферах? Перед нами юридический документ, темой которого является решение спора при помощи арбитражного разбирательства. В процессе этого юридического разбирательства мы узнаем много интересных деталей о жизни преступного мира в средние века и о роли евреев в этой жизни. Речь идет о споре между двумя евреями – Реувеном и Шимоном. Оба они поддерживали деловые связи с ворами. Реувен был связан с определенным вором-христианином. В деле, в котором стало ядро спора, этот вор сотрудничал с еще одним вором, который поддерживал деловые отношения с Шимоном. А посему Шимон требовал себе наворованную добычу. В конце концов, рабби Рагма решил это дело в пользу Реувена и сделал это на основании одних лишь галахических постановлений. Но это к нашему делу уже не относится. Нас интересует другое. Из этого текста вытекает, что сам факт сотрудничества с ворами-христианами считался чем-то само собой разумеющимся. Ни одна из сторон, включая и самого рабби Гершема, не порицает это сотрудничество. Его никто и не спрашивает о моральной стороне воровства у нееврея. От рабби Гершема требуется решить, кто из двух евреев должен получить краденое. Подобное сотрудничество между торговцами и евреями и ворами не должно нас удивлять. В средние века подобные связи между торговцами и нарушителями закона, грабителями, вовсе не были редкостью в системе европейской торговли. Мы говорим о временах, когда торговля и пиратство часто звучали как синонимы. А поскольку евреи были купцами, неудивительно, что они поддерживали связи с ворами и занимались сбытом краденого. Приведенный документ показывает, насколько тесными были связи между евреями и христианами в средневековой Европе. Из него мы можем также почерпнуть, какова была роль нееврейской служанки в еврейском доме. Мы видим, что служанка управляла делами хозяина, и он ей полностью доверял. Само собой разумеется, что взаимоотношения евреев и христиан не ограничивались воровской сферой. Эти отношения охватывали весь спектр экономической жизни. Деловые отношения зачастую переходили в дружеские и культурные связи. Напомним, что во многих местах евреи все еще жили вперемешку с христианами, а не в отдельных еврейских кварталах. Ограничительных законоположений еще тоже почти не было, а потому образ жизни еврея был похож на образ жизни христианина. Лионский епископ IX века Агобард, в произведениях которого хорошо ощущается острая антиеврейская позиция автора, возмущается тем, что власти не проводят четкого различия между евреями и христианами, и тем, что нет твердого запрета на контакты с евреями. В письме от 828 года к епископу Нарбон, это город в Южной Франции, в Провансе, он просит прекратить взаимоотношения христиан с евреями, поскольку из-за них христиане начали соблюдать субботу. Эта жалоба доказывает существование близких добрососедских отношений и осведомленность относительно обычаев. Естественно, что столь тесная близость при существовавших различиях веры приводила к большому напряжению. Евреи, как и христиане, задавались проблемой самоопределения в качестве евреев, как ввиду необходимости жить в христианском окружении, так и благодаря тому, что приходилось приспосабливать талмудическое законодательство к нуждам повседневной жизни. В центре проблемы стоял вопрос, определять ли христиан как язычников. В Талмуде имеется ряд законов, призванных ограничить контакты между евреями и язычниками. Целый раздел Талмуда, посвященный язычеству, Масехет Авода Зара, разбирает эти вопросы. Ранние ашкеназские мудрецы пытались найти решение, которое позволило бы им выделить христиан в отдельную группу, не причисляя их к язычникам. Рагма занялся этой проблемой, когда перед ним поставили вопрос, могут ли евреи заниматься торговлей одеждой для священников, то есть одеждой, которую надевают священники для выполнения христианских обрядов. Согласно Талмуду, евреям запрещается заниматься торговлей предметами, которые могут служить для исполнения нееврейских культовых действий. Раби Гершом был заинтересован в том, чтобы разрешить эту торговлю, поскольку она приносила большие доходы, и он постановил следующее. «Ты спрашивал об одежде священников, в которой они поют, молятся, языческие служения, и говорят, что это предметы языческого культа, а потому надо поступать согласно Раби Йоханану, трактат Хулин 13. Но поскольку неевреи, которые не живут в стране Израиля и не являются язычниками, то можно продавать, а посему можно и торговать с ними в дни их праздников, поскольку они не служат языческим культом, а Авода Зара, и до тех пор, пока не будут этому служить, тогда, как сказано, истребите все места их, Второзаконие 12.2. И посудой, которые пользуются для языческих культов, и на которой написаны слова этих культов, поскольку они не являются язычниками, и их культы не считаются языческими культами. Но сами их культы, несомненно, являются запрещенными, ибо нееврейский запрещен, служат ему так или иначе. Но если пропитание зависит от этого, будем считать, пусть они заблуждаются и не будут злонамеренны». Каковы, согласно приведенному тексту, два понимания язычества? Попробуйте определить конфликтную ситуацию, вытекающую из слов Раби Гершема. Какое заключение можно вывести из путанной формулировки этого ответа? Выделение христиан в группу, не относящуюся к галахическому определению язычников, имело большое значение. Так, например, Талмуд запрещает торговые сделки и ведение расчетов с неевреями в дни их праздников, так как они припишут свой коммерческий успех помощи своих богов, и еврей будет косвенно виновен в идолопоклонстве. В ашкеназских странах этот запрет не выполнялся в связи с определенными экономическими условиями. Узаконить это существующее положение с точки зрения галахи можно было только объявив, что христиане не являются язычниками. А для этого привели в пример Раби Йоханана, который сказал, что неевреи, живущие вне пределов страны Израиля, не являются язычниками, а только следуют обычаям своих предков. Трактат Хулин 13.7. Таким образом, можно было вступать в деловые отношения с христианами, не приступая при этом законов, запрещающих деловые отношения с язычниками. Раби Гершем нашел нужным даже подчеркнуть, что иное решение лишит европейских евреев заработка. Нам кажется, что слова Раби Гершема указывают на его понимание тех галахических проблем, какие могут возникнуть вследствие этого решения. Но он должен был это решение принять, чтобы обеспечить евреям возможность существования в христианском окружении, которое отличалось от общественной ситуации, имевшей место во время написания талмудического текста.